На флоте ходила свежая, не успевшая еще обтереться, легенда о том, как Жуков чуть было не расстрелял Сергея Горшкова, командующего Дунайской флотилией, за то, что тот сказал, что приказ о переброске за день танковой бригады выполнить просто невозможно. Нечем? Нет. Жуков собирался его расстреливать и вовсе не за то, что адмирал что-то там сказал. Просто за невыполнение приказа, о чем честно и предупредил, когда его отдавал. Горшков сначала не поверил, мол, не 41-й год. Но ему доходчиво объяснили, знающие Георгия Константиновича люди. «Лучше делай. Расстреляют, а уже потом будет с Москвой разбираться». Чтобы ему нового прислали. К тебя к тому времени уже закопают. Самое интересное, что бригаду перебросить успели. На наспех сколоченных плотах, на чем попало, лишь бы держалось на воде. Последний танк сошел с самодельной баржи за несколько минут до конца отведенного срока, когда командир прибывших ухорезов из личной охраны Жукова уже не отрываясь смотрел на часы. Черт его знает, правдой была именно эта история или нет, но она, во всяком случае, была достаточно правдоподобной. Маршалы, которым дозволялось почти все, лишь бы цель была достигнута, не страдали тонкостью натуры. Задачей Оснабрюкской операции был разгром основных сил союзников на севере Германии. И ради этого Жуков гнал армии и корпуса в огонь, не обращая внимания на потери. За двое суток 1500 квадратных километров северной Вестфалии превратились в изодранные воронками всех форм и размеров кладбище техники и людей, через которые ломились, поливая огнем пространство перед собой советские армии. Черняховский все же сумел продавить сопротивление немецкого Германа Геринга, а затем распер прорыв переданными ему с юга корпусами, перехлестнув горловину с наступления немецких частей вторым узлом на 50 километров южнее армии Баграмяна. Значительная часть американских войск осталась вне образовавшегося кольца, нависая над ним пока не сконцентрированной массой. Точно так же, как и первая канадская армия и значительная часть английских дивизий. Жукову пришлось на ходу менять планы и расчеты, сузив сектора ударов своих фронтов, чтобы не подавиться слишком большим куском. Понятие окружения в маневренной войне было весьма условным. 30-50 километров, отделяющих окруженные части от остальных сил, не имели большого значения, если сразу оценить ситуацию и направить усилия на деблокаду войск. Черняховский и Говоров развернули свои фронты спиной к сужающемуся кольцу, изо всех сил цепляясь за километры, по которым их отжимали внутрь. Это была гонка времени. Тысячи самолетов день и ночь висели над железным месивом, в которое превратилась земля, штурмуя и охотясь на штурмующих. Приказ Сталина об усилении авиации на участке боев позволил хотя бы частично удерживать превосходство в воздухе, не давая Люфтваффе и американской 8-й воздушной армии активно поддерживать свои войска. Обе стороны теряли сотни самолетов и сотни летчиков в день, но советская сторона, как оказалось, переносила это значительно легче. «Я всегда говорил, войну в воздухе выигрывают не асы». Главмаршал Новиков, серый от недосыпания, ботался по штабам армии на своем Ли-2 с обязательным истребительным эскортом. Вечером 22-го он находился в штабе 6-й воздушной армии Ленинградского фронта, а к ночи должен был перелететь в 14-ю армию, угрожать, уговаривать, накручивать всех, как только можно. «Войну выигрывают не герои, и не те летчики, которых аккуратно и долго готовят в мирное время. Только система подготовки пилотов-новобранцев определяет, кто победит в большой войне. На Халхин-Голе воевали профессионалы, их годами натаскивали. А здесь мы имеем что? Большинство тех, кто сейчас там дерется? Он показал рукой в сторону черной от дыма западной части горизонта. Это замена, военные выпуски. Выдающиеся асы сейчас дают пару процентов сбитых. Все остальное делают рядовые летчики. Люфтваффе конец. Я знаю, мы много раз это уже говорили, но я не вижу шансов им оправиться от такого. Как обычно, уцелеют пара десятков экспертов, будут нам кровь пускать. Американцы держат небо, суки, когда же они сдадутся? Многие эскадрильи перестали появляться. Похоже, из-за больших потерь им дают передышку. Армией командовал Кондратюк, которого Новиков искренне любил. Сейчас он, однако, поморщился. Самолетов у них хватает. Не хватает, похоже, людей, готовых на них летать. Нет, неправильно говорю. Не готовых, а желающих летать. Там, внизу, им не немецкий плен с бейсболом и красным крестом, а те мужики, кого они бомбят. Я все жду, что они стратегическую авиацию на поле боя бросят. Но сейчас не тот калинкор. Слишком все плотно, все перемешались. Что на земле рукопашные, что в небе. Сравнение было удачным. Плотность авиации на только что образованном, с неустоявшимися еще границами котлом, куда попали первая и часть сил 9-й американской армии, вместе со значительным количеством немецких войск, была огромной. Хорошая для севера Европы осенняя погода, контрастирующая с тем, что происходило сейчас на границе полушарий, позволяла сторонам бросить в бой на не слишком значительном участке фронта тысячи самолетов. Кубань 43-го, для тех, кто ее видел, бледнела по сравнению с творящимся сейчас в небе Вестфалии и Ганновера. Загонят, ребят, ох, загонят! КМСК авиаполка ПВО, расположившегося километрах в 40 от клокочущей и ухающей линии фронта, смотрел туда же, куда и все остальные, на запад, из-под руки. Усеченный полк, не ввязывающийся в общую мясорубку из-за своего привилегированного отстраненного положения, был прикрыт от внезапного нападения настолько хорошо, насколько это было возможно. 5 таранов в день! Такого и под Москвой не было! И который день уже? И что, думаешь, долго так будет продолжаться? Бывший ведомый пожал плечами, как обычно. Не просто же это так делается. Гонят полки в пекло, драка в полную силу и полными составами. Наверное, надо, раз делают. Чем потом воевать собираются? А тебе не приходило в голову? Он внимательно посмотрел на капитана, уже почти нормально выглядевшего, после недели весьма умеренной активности. Такая, знаешь, простенькая мысль. Какая, интересно? Что потом воевать не собираются. Или собираются, но не так. Я имею в виду, что если беречь сейчас войска, которые, да, готовили и пестовали как драгоценность, но потом они уже особо не пригодятся. Нужен результат. Нужно, чтобы в этом месте, в эту неделю стало ясно, кто здесь главный, мы или они. Не сумеем доказать свою правоту. Согласимся на боевую ничью. Все придется начинать заново. Планировать, готовиться, выгадывать момент. А ты, оказывается, стратег. Здесь стратегом быть не надо. Помнишь солдата Швейка? Как он рассуждал перед войной о стратегии, и его арестовали. Помню. Это логика. Обыкновенная логика. Вот подумай еще. Если бы Манштейн под Курском сумел проломить ФАС, что было бы? Ничего. Резервы бы подтянули и передавили бы. Просто наступление дальше бы такого не было, и времени больше бы заняло. Я и представить не могу, чего там страшного могло произойти. Не 42-й ведь. Правильно рассуждаешь. Потому что нам к этому месяцу было уже вполне ясно, что война кончится в Берлине, а не где-то еще. А немцы изо всех сил пытались эту точку зрения изменить, что у себя в мозгах, что у нас. А сейчас ситуация немножко другая, потому что новые факторы появились. И в эту неделю как раз и решается, какая будет у всех установка на ближайшее время. В Берлине, опять же, закончится война, или все-таки, скажем, в Брюсселе. Вот сейчас определимся и с чистым сердцем приведем ее к логическому завершению. Ну ты даешь. Ладно, поверю на слово. Как, готов к вечерней сессии, студент-недоучка? Готов, учение свет. А не ученых тьма. Пошли. Летчики эскадрильи, насчитывающие после потерь и пополнения 11 человек, шаркая ногами по пыли, подтянулись к штабному углу, где под маскировочной сеткой были расставлены козлы и столы. Температура была далеко не летняя, и сидеть на промерзающей за ночь земле было холодно, даже в поддетом под брюки теплом летнем белье. «Вторая, пошевеливайте конечностями!»